Помолимся. Господь и Бог наш, благодарим Тебя за пищу для насыщения нашей плоти, которую Ты нам послал, за руки добрые, приготовившие этот обед, за друзей, которые постарались и трудились для того, чтобы приготовить эти знаки внимания и любви для всех пришедших на этот праздник. Слава Тебе за все это. Благодарим Тебя за то, что Ты благ к нам. И в этом году не было голода ни в какой семье. Ты, Господи, давал нам хлеб насыщаться. И в этом Твоя благость проявилась по отношению к нам, Господи. Благодарим Тебя за хлеб духовный, изобилие духовной пищи, которую Ты для нас приготовил в прошедшем году, в наших собраниях, через общебратские конференции, через аудиодиски, через проповеди, через гостей, Господи. Воистину, народ Твой изобилует хлебом духовным. Слава Тебе за это. Благослови, Господи, эту третью часть нашего общения. Прибудь среди нас. Аминь. Присаживайтесь, друзья. У нас есть такое желание, чтобы наше сегодняшнее общение, участие, программа, подготовленная нашими группами, она чтобы была записана, как памятная веха нашего служения на диске, чтобы на этот диск был помещены все фотографии, которые мы предложим сегодня вашему вниманию, за прошедший год жизни молодежи и церкви. И чтобы на этот диск был помещен дневник, который вели, и он уже подготовлен, дневник, который вела наша молодежь о жизни нашей молодежи. Этот дневник, я думаю, что к следующему нашему молодежному собранию во вторник уже конкретно нам его покажут. И мы его посмотрим, что там написано, какие фотографии помещены, какие события там освещены, но... Чтобы еще на этот диск мы хотим поместить все собрания тематические, которые были в нашей церкви силами молодежи проведены. То есть 12 тематических собраний у нас было проведено. И этот диск, друзья, если вы желаете, то мы предложим уже вам в следующем году, через пару недель. Друзья, есть такое желание иметь такую память? Есть. Да, это будет востребовано, а то, может быть, это будет делаться все в одном экземпляре, никому это не нужно будет. Будет востребовано, да? Ну, значит, пусть Бог благословит усердие тех друзей, кто этим занимается. Сейчас, друзья, мы посмотрим и послушаем свидетельство или воспоминания о пути нашей церкви и молодежи. Молодежь – это не церковь в церкви, это часть церкви. И наша церковь, она не жила своей внутренней изолированной жизнью, мы были в братстве. И поэтому все, что происходило в жизни нашей молодежи, друзья, это было только маленькой частицей отражения общего большого организма тела Иисуса Христа. Здесь в Москве, как говорят, все дороги идут в Рим, да? И в Москве тут переплетение очень многих и местных, и региональных, и общебратских форматов общений. И поэтому здесь будет не только чисто наше вот внутреннее молодежное, что-то такое сугубо малое, а вот в контексте жизни всего нашего братства. Поэтому послушаем свидетельство брата и его презентацию.